Дед велично усмехнулся. «Я поважаю ваши думки», — сказал он. «Але не вы, да и не ваши апостолы першие сказали про гэта.